Подготовка к открытию тайны. А хочешь, я тебе открою тайну? Один такой малюсенький секрет. Олег Луганцев. Семейные тайны, как камни в почках. Они могут тихонько пролежать песком на дне морском, но чаще всего раздирают, беспокоят, колют, давят, царапают, а иногда их проявление заканчивается для человека летальным исходом. Но таким же болезненным может быть для человека и открытие тайны, внезапное, нетактичное, неподготовленное. И последствия обнаружения неожиданно выпавшего из шкафа скелета могут быть непредсказуемыми, а иногда и смертельными, как в ситуации с Ниной в главе «Совпадение» и других историях из жизни моих клиентов. 13-летняя Маша поссорилась с мальчиком, как это часто бывает в пору первой влюбленности. В сердцах неоперившийся Ромео крикнул девочке: «Да кому ты нужна? Ты даже своим родителям не нужна. Они тебя бросили». Боль от ссоры умножилась на шок от услышанного. «Я так и знала», — мелькнуло в голове Маши. «Ведь если бы родители были родными, они бы...» И память услужливо подбрасывала дрова в огонь страдания, всевозможные признаки неродственности, а затем новые и новые факты. Мама отругала, папа не пустил на дискотеку, не купили новое платье. Не-не-не. Ничего хорошего за 13 лет удочерения Марии не вспомнилось. Она влетела в квартиру, перевернула все вверх дном в поисках таблеток. Не нашла. В отчаянии вылезла на подоконник и сделала шаг с 7-го этажа. Ее спасли. Но будет ли девочка ходить, теперь под вопросом. Кирилл рос в счастливой семье любящих родителей. Конец счастью пришел неожиданно. Парень в поисках материала для классного сочинения, как это всегда бывает, совершенно случайно наткнулся на переписку своего отца с какой-то девицей. Он задохнулся от слов: «Родная моя, девочка моя, я люблю тебя». Собеседница называла папу по имени, и письма ее были полны тепла и нежности. «У папы любовница», — вспыхнул от страшной догадки сын. С тех пор его словно подменили. Он стал резким, раздражительным, смотрел на отца с бешенством и с отвращением отворачивался, когда тот, как ни в чем не бывало, обнимал или целовал мать. Подросток не знал, с кем поделиться ужасной тайной, мучился, изводил себя и окружающих. На дне своего рождения, когда отец отпустил в его адрес колкость о низкой успеваемости в школе, пацана прорвало. Он вскочил и в присутствии гостей бросил в лицо отцу обвинительную фразу: «Да ты на себя посмотри! Лучше свою любовницу воспитывай!» И бросился из комнаты, в бешенстве хлопнув дверью. Мать, у которой были проблемы с сердцем, упала в обморок. Ее увезла скорая. Гости, шушукаясь, начали в спешке расходиться. Любовницей оказалась дочь от первого брака. Мать девочки страстно влюбилась в американца и уехала к нему на родину. Чтобы быстрее получить гражданство, уговорила бывшего мужа отказаться от дочери и сохранить тайну своего отцовства во благо ребенка. Американец девочку удочерил, но дочке в момент развода родителей уже было 4 года. Отца она помнила и любила. Сама нашла его в соцсетях, называя его по имени, чтобы не травмировать экзальтированную мать. Так тайна чуть не разрушила новую семью бывшего мужа и подорвала здоровье молодой женщины. У нее от стресса случился инфаркт. Перечень историй, в которых открытие тайны имело эффект разорвавшейся бомбы, можно продолжить. Я думаю, что каждый из читающих эти строки может добавить известную ему историю такого плана. Как не надо раскрывать тайны, знают практически все. Но как надо? Давайте изобретать это правило вместе, потому что я тоже не знаю, как правильно действовать в подобных ситуациях. Ясно только одно. Для каждого случая нужен свой подход. Для зачинщика, хранителя тайны, для его сообщника или невольного свидетеля, а также для непосвященных в тайну, но нечаянно включенных в ее действия, пути выхода из зоны таинственности разные. Если вы главный герой, то есть основоположник, носитель и хранитель тайны. Что здесь можно посоветовать? прежде всего разобраться со всеми составляющими своей тайны, взять лист бумаги, ручку и ответить себе на следующие вопросы. Первое. Что мною двигало в момент совершения поступка? По чьей вине это произошло? Какова степень ответственности за этого другого человека или стечение обстоятельств? И какова моя? Второе. Что или чье-то поведение следует считать главной причиной того, что я решил, решила это скрыть от всех? Какова моя мотивация? И мои ли чувства стали причиной возникновения секрета? Третье. Кто пострадал от содеянного мною? Кто страдает до сих пор? Или на кого моя тайна может еще повлиять? Как, почему, каким образом? Четвертое. Кто получил выгоду от моего поступка? Кому было или будет выгодно сохранение мной этой тайны? Разделите лист бумаги на две колонки. В первой запишите все плюсы, вытекающие из сохранения тайны, во второй — все минусы. На другом листе бумаги, аналогичным образом, перечислите все плюсы и минусы от раскрытия вашего секрета или семейной тайны. Дальше проанализируйте свою мотивацию, что именно сейчас подталкивает вас к раскрытию тайны. Важно, чтобы посвящение в тайну не происходило в результате вспышек раздражения, ревности, желания наказать или отомстить. Прочтите написанное. Возможно, вы будете приятно удивлены, что вина за проступок практически обнулилась в связи со сменой социальных, политических, общественных, моральных и других устоев. Если раньше люди отрекались от своей национальности, потому что быть татарином, немцем или евреем было опасно, то сегодня многие стремятся приобщиться к силе, интеллектуальной мощи, а то и выгоде этих некогда гонимых наций. Если еще недавно на людей нетрадиционной сексуальной ориентации показывали пальцем и бичевали, то сегодня эта особенность становится частью пиара людей творческих профессий, а в обществе говорят о легализации однополых браков. Если раньше было позором принести в подоле, то есть родить ребенка без мужа, то сегодня женщины не торопятся замуж, ищут донора спермы и в дальнейшем достойно справляются с воспитанием и обеспечением ребенка в одиночку. Раньше многие стремились стать членами коммунистической партии, а сегодня открещиваются от этого. Если всего 3 десятилетия назад дружинники могли сделать замечание молодым людям за то, что они обнимаются на улице, вспомните фильм «Москва слезам не верит», то сегодня молодежь на глазах уже уставшей изумляться публики предается телесным утехам разной степени откровенности. Список продолжите сами. И если ваше преступление утратило свою актуальность, а вы по-прежнему им терзаетесь, то что же, если у вас нет других забот, продолжайте переживать. Но всегда помните, что окно открыто, и вы свободно можете в него выпорхнуть. Если ваша тайна преисполнена тяжелой энергией и может повлиять на жизнь потомков, убийство, предательство, аборт, насилие, психическая или наследственная болезнь, вам нужно набраться мужества и принять решение открыть свой секрет. Но предварительно снимите со своей тайны путы и вибрации собственных эмоций и чувств. Страха, стыда, вины, злости, злопамятства, осуждения, отвращения и обиды. Для всех православных верующих людей большим подспорьем в этом может стать исповедь. Священнослужители призваны выслушивать каждого пришедшего с покаянием без осуждения и назидания, а наоборот, с терпением, состраданием, милосердием. Конечно, это если вам повезет с батюшкой. Среди священников тоже бывают исключения, ведь они люди, а не святые. Батюшка в процессе выслушивания долго скрываемой правды может помочь облегчить душу и дать вам наставление, каким образом эту правду донести до членов семьи или тех людей, которых она касается. Поверьте, если вы сделаете это с открытым сердцем, то облегчение, с которым вы уйдете после исповеди, будет для вас бесценной наградой. Тем, кто еще не пришел к Богу и не доверяет отцам церкви, лучше пойти на прием к психологу или психотерапевту. Эти люди, согласно их профессиональной этике, обязаны сохранять конфиденциальность и вы можете во время приема, как и на исповеди, рассказать то, что порой десятилетиями лежит у вас грузом на душе, продумать вместе со специалистом пошаговый алгоритм раскрытия своей тайны и даже отрепетировать его. Но главное, чем вам поможет психотерапевт, это разобраться с вашими эмоциями, которые мучают вас и не дают свободно дышать. Еще один достойный путь обезопасить себя от столкновения с подводными камнями — заказать у специалиста расстановку на тему взаимодействия с вашей тайной. Выбрать заместителей на роль себя, тайны и человека или нескольких людей, которых затрагивает эта тайна. Посмотреть на все происходящее со стороны. Метод семейных расстановок — одно из гениальнейших открытий прошлого столетия. Метод, позволяющий за короткое время наглядно и эффективно узреть корень проблемы, докопаться до ее сути и в считанные мгновения сделать все завуалированное явным. По репликам и поведению заместителей в расстановке вам еще до покаянного разговора с родственниками будут ясны их реакции. Вы найдете наилучшие варианты примирения и увидите возможные последствия. Если все предыдущие предложения для вас по какой-то причине неприемлемы, попробуйте описать все, что вы утаиваете, и то, зачем и почему вы это делаете, в письме самим себе для начала, а затем в письме человеку, от которого вы скрывали тайну и которому теперь решили ее открыть. Шаг за шагом, согласно вышеперечисленным пунктам, опишите суть семейной тайны, озвучьте причины, по которым вы ее скрывали, и то, что вас побудило ее раскрыть. Начните с фактов, приведите аргументы, подтверждающие необходимость молчания, по вашему мнению. Опишите чувства и переживания, которые сопровождали вас, пока вы хранили тайну, и волнение при желании раскрыться. Определите свое основное намерение и потребность и выразите сожаление всем, кто от вашего секрета явно или косвенно пострадал. Письмо никому отправлять не надо. Позднее его можно сжечь. Задача письма — снять с души тяжесть хранения тайны, убрать страх открыться, дать вам возможность найти нужные слова и посмотреть на все со стороны. Ведь лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, как писал поэт. И только после такой тщательной подготовки, обдумывания каждого довода и поиска подходящих слов, вы можете прийти к человеку, в крайнем случае позвонить, и с открытым сердцем сказать: «Здравствуй, я давно хочу тебе рассказать, а дальше как пойдет. Главное помнить, все мы люди, а не боги. Мы пришли на планету Земля, чтобы получить новый опыт, познать себя и свои способности, приумножить свои таланты, мудрость, силу и любовь. Но путеводную карту мы потеряли в пути. Оттого и спотыкаемся, как слепые кобзари без поводыря. Делаем ошибки, набиваем шишки и получаем ссадины, закаляемся в горниле страданий, вызовов, борьбы и испытаний. Мы все ошибаемся, каждый из нас. А как известно, только тот, кто без греха, может осудить нас, бросить в нас камень». Совпадение. Никаких секретов от своей жены нет, только у холостяка. Далида. В этот день заказали расстановки две молодые женщины с одинаковыми именами. Дадим им на этих страницах имя Нина. Пандушка. Первая девушка, маленькая и хрупкая, как подросток. Дочь моей приятельницы Тамары, с которой я знакома около 12 лет. Сейчас Нина живет в Америке. Замужем за вдовцом, который воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Нина тоже вдова. Семейная жизнь Нины и ее первого мужа Ларри оборвалась неожиданно. Супруг Нины погиб, когда их малышу исполнилось 8 месяцев. Нелепая для молодого парня смерть. Ночью толкал по трассе заглохшую машину. Водитель грузовика, несущегося на большой скорости, не разглядел во тьме движущиеся без освещения объекты. Снес с дороги Богдана вместе с машиной. Смерть наступила мгновенно. Нашли его только под утро в кювете под расплющенной «Волгой». Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Родители не знали, как сообщить кормящей мамочке о смерти мужа. Но Нина известие о гибели Богдана восприняла довольно сдержанно. Закрыв обеими руками лицо, она долго раскачивалась и что-то бормотала. Если бы кто-то мог разобрать, что она шепчет, то он был бы поражен, услышав. «Так тебе и надо. Ты сам во всем виноват. Это тебе за мои слезы». Только на третий день, стоя у гроба мужа, Нина осознала необратимость происходящего и горько разрыдалась, опаляя нечеловеческой тоской сердца всех присутствующих. Через месяц после смерти Богдана Ниночка позвонила мне и пригласила в гости. Она приготовила для меня стопку книг индийского мистика Ошо, которыми зачитывался Богдан и которые она хотела отдать в память о нем неравнодушному к Ошо человеку. Нина рассказала мне, что в тот роковой день они с мужем сильно разругались. Он ушел, хлопнув дверью, бросив напоследок: «Не нравится? Я могу и другую найти». Вообще Богдан очень добрый, уравновешенный, сына обожает и меня на руках носит. Продолжала свое повествование Нина в настоящем времени, ласково глядя на фотографию в траурной рамке. А меня он называл пандушкой. Почему? Я маленькая, мужу по грудь. А когда ходила беременная, располнела и переваливалась с ноги на ногу, как потешная толстенькая панда. А еще, только, Надя, вы никому не говорите, особенно маме, а то подумают, что я сумасшедшая. Богдан приходит ко мне и стоит за балконной дверью. Мы смотрим друг на друга через стекло и оба плачем. Но только я делаю шаг навстречу, чтобы обнять его. И как раньше уткнуться ему лицом в грудь, он исчезает. Поэтому сейчас я просто стою, смотрю ему в глаза и не шевелюсь. Я так соскучилась. Я так сильно по нему скучаю. Во мне нет живого места. Так больно, так больно. И я во всем виновата. Ведь это я сказала: «Уходи, чтобы я тебя больше никогда не видела». Так и получилось. Боже, что я наделала? «О, если бы я знала!» Все это Нина говорит скороговоркой, чтобы не дать душащим ее рыданиям прорваться наружу. Мы говорили с Ниночкой до полуночи, пока ее маленький сынок не проголодался, потребовав заботы и внимания. Я уходила, невольно оглядываясь на балконную дверь. Смерть наступила неожиданно и мгновенно. Богдан не осознал своей гибели, поэтому он возвращается в дом, где живет его любовь, снова и снова. А его маленькая жена еще не готова навсегда расстаться с ним, объяснив ему факт его смерти следующими фразами, расставляющими все по своим местам. «Ты умер, а я живу. Ты ушел, а я осталась. Твое место в том мире, мое в этом. Ты мертвый, а я живая. Я отпускаю тебя, сохраняя навсегда любовь в своем сердце. Когда-нибудь, когда Богу будет угодно, мы с тобой обязательно встретимся. Что же, всему свое время. Свидания с погибшим мужем прекратились, когда родители Нины поменяли ее крошечную квартирку на последнем этаже девятиэтажки на более просторную, расположенную недалеко от их жилья. Они всем сердцем полюбили внука, названного в честь деда Николаем, и хотели проводить больше времени с малышом. Сердце Аннет, жены Ларри, остановилась, когда малышке Тесс исполнилось 11 месяцев. Катастрофически располнев во время беременности и кормления грудью, молодая женщина начала принимать широко разрекламированные капсулы для похудения известной американской фирмы. За один месяц Аннет похудела на 40 килограмм, и вес продолжал стремительно падать. Сердце не выдержало. Последние ее слова были обращены к любимой дочке. Шепча их, она склонилась над детской кроваткой и вдруг отпрянула. Девочка смотрела на нее глазами, полными непролитых слез. Взгляд был не детским. Боль, любовь и отчаяние пронзили материнское сердце. Своей смертью мать обеспечила дочери безбедное существование. После трехлетнего разбирательства суд потребовал от фармацевтической компании-производителя капсул погашение морального и материального ущерба семье пострадавшей. В результате девочка из среднестатистической американской семьи стала миллионершей. Но все это не могло компенсировать материнской любви, в которой так страстно нуждался ребенок. Когда Богдана не стало, родители Нины взяли всю ее жизнь под контроль. Они диктовали ей, где жить, что есть, как одеваться, что делать, с кем дружить, а вернее, не дружить, не ходить, не гулять. Вся ее жизнь теперь должна быть посвящена только сыну. В редкие моменты ее робкого сопротивления и непослушания папа грозился отобрать у нее ребенка и усыновить. Отца Ниночка знала хорошо. Он никогда не бросал слов на ветер. Сказал — сделал. Загнанная в тиски родительской опеки, юная мать запаниковала. Как птичка, познавшая волю во время своего недолгого замужества, она билась о прутья своей новой клетки и не находила выхода. Спасла ее подружка Эмма, с которой они познакомились, прогуливаясь с колясками в парке. Муж подруги был жив, но для нее он умер. Увидев его целующимся под окнами дома с длинноногой девицей, Эмма захлопнула входную дверь перед его носом и вместе с дверью захлопнула и свое сердце. Воя по ночам в подушку от нестерпимой боли, чтобы не разбудить сладко сопящую малышку, она поклялась ей и себе выжить и во что бы то ни стало стать счастливой. Через неделю она уже ходила в брачное бюро как на работу. Общалась в скайпе с иностранцами, кружила головы, заводила романы, получала подарки и бросала поклонников жестко и хладнокровно, так же, как ее бросил муж. Сейчас она находилась в отношениях с состоятельным юристом из Швейцарии, который своей любовью, вниманием и заботой прорвал ее мстительную оборону, отогрел ее душу и шаг за шагом учил ее заново доверять миру, мужчинам, себе. Брачное бюро. Эмма чуть ли не силой затащила Нину в брачное бюро, где сама в то время уже работала переводчицей. Хрупкая миниатюрная Ниночка обладала безупречным вкусом в стиле Кристины Орбакайте. Ее фотосессия в шелковистом брючном костюме нежно-бирюзового цвета с подобранными вверх и небрежно заколотыми светлыми локонами произвела фурор среди иностранных клиентов, жаждущих найти русскую жену. Письма с предложениями, серьезными и не очень, хлынули лавиной. Из всех претендентов Нина выбрала троих и начала с ними переписываться. Все они были высокими, крупными, а один из них, Ларри, еще и цветом волос, стрижкой, напоминал Нине Богдана. Он опередил других, уже через пару месяцев появившись на пороге ее дома с чемоданом в руках. Все это время Ниночка занималась английским на интенсивных курсах, чем удивляла мать с отцом. Любовью к учебе она не страдала, окончила медучилище и теперь с горем пополам дотянула до последнего курса мединститута. Она туда не хотела, она вообще не знала, чего хочет, как многие из нас в ее возрасте. Разве что рисовать на полях тетрадок барышень в дивных кружевных нарядах. Но у папы, всю жизнь проработавшего в органах КГБ, были связи. Папа так решил, мама поддержала. И Ниночка с отвращением ходила в престижный, но ненавистный институт, зажмуривалась на многих лекциях, ибо не питала восторга от вида скелетов, внутренних органов, плавающих в физрастворе, походов в морг. А от вида крови она вообще теряла сознание. Ларе понравилась общительная, беспрестанно щебечущая невеста. Ее страстное желание, трепетность и сексуальность помогли ему закрыть глаза на беспорядок в доме, разбросанные вещи и отсутствие горячего обеда. Диплом будущего стоматолога тоже играл немаловажную роль в принятии решения взять Ниночку в жены. С маленьким Колей он с первых дней обращался как с родным сыном, дружелюбно, заботливо, и сразу приучал к дисциплине, подолгу разговаривая с двухлетним малышом, как со взрослым. Ниночку это умилило. Ларри был большим и тучным, хотя свой приезд он отложил на месяц, чтобы хоть немного похудеть. Это не была любовь с первого взгляда, но его внимание, решительность и умение брать на себя ответственность покорили ее. Немаловажными моментами стали его постоянная работа независимым аудитором, его шикарный дом, площадью около 1000 квадратных метров с бассейном, пусть и в знойном штате Аризона, но зато вдали от неусыпного контроля родителей, жесткости отца и страха, что у нее отнимут сына. За неделю до приезда жениха отец выследил дочь, когда та выходила из дверей брачного агентства. Он в бешенстве бросился к Нине и наотмашь ударил ее по щеке. Тамара, семенившая за ним, в страхе отскочила в сторону. Прохожие оборачивались, кто-то вскрикнул. Коля, которого Нина везла в колясочке, расплакался. Девушка с красной щекой от отцовской затрещины, оберегаемая праведными возгласами зевак, дрожа от страха и толкая впереди себя коляску, обогнула разъяренного родителя и поспешила к себе домой. Это была очень болезненная, но последняя точка в ее сомнениях уезжать или не уезжать из страны. Она уехала, но перед отъездом попросила сделать расстановку, чтобы понять, как родители, особенно отец, относятся к ней. Расстановка. Нина поставила в расстановку заместителей себя, отца и матери. Замещающая мать женщина, лишь мельком взглянув на дочь, не сводила глаз с мужа. В какой-то момент она начала отворачиваться от него, но остановилась так, чтобы он оставался в поле ее зрения. Впоследствии на мой вопрос о своем состоянии и чувствах она ответила: «Внутри все сгорело. Когда-то я его сильно любила, а сейчас просто боюсь его потерять. Но в то же время знаю, что он от меня никуда не денется». «А какие чувства у тебя к дочери?» «К дочери?» Она удивленно подняла бровь, словно впервые про дочь услышала. «Нормальные чувства, ровные». В это же время между отцом и дочерью происходило что-то похожее на молчаливый танец невысказанных страстей. Вначале заместитель отца, заложив руки за спину, нервно мерил шагами пространство комнаты, бросая огненные осуждающие взгляды на девочку. Потом он подошел к ней и начал трясти за плечи, оттолкнул ее от себя, но сразу подошел, обнял и снова отстранился. Заместительница дочери, втянув голову в плечи, дрожала от страха и боялась поднять глаза. «У меня к ним хорошие, теплые чувства, но все же меня тяготит зависимость от них. Ощущаю сильную болезненную связь с отцом. Мне только большим усилием воли удается держать себя в руках, чтобы не упасть в обморок от страха». Сидящая рядом со мной Нина зажала рот руками. Из ее глаз текли слезы, она согласно кивала, не в силах вымолвить ни слова из-за беззвучных рыданий. Я обняла ее за плечи и прошептала на ухо: «А ты поплачь, здесь можно плакать. Где же, если не здесь?» После того, как молодая женщина, дав волю слезам, успокоилась, я задала ей, напрашивающийся из увиденного в расстановке, вопрос: «У твоего отца до женитьбы на матери были любовные отношения?» «Что вы! Мама его первая и единственная любовь. Они у меня такие моралисты. Я родилась поздно, когда им было за 40. Поэтому папа так привязан ко мне и беспокоится, чтобы ничего плохого со мной не случилось». В словах Нины слышалась какая-то заученность, поэтому я доверилась своей интуиции и поставила в расстановку в порядке эксперимента заместительницу женщины, возможной партнерши отца, о которой девочка могла и не знать. Какую фигуру ввожу, я не озвучила. Атмосфера расстановки разрядилась, словно после бури наступил штиль. Заместители отца и его возможной партнерши медленно подошли друг к другу и встали рядом, взявшись за руки. Мать гневно посмотрела на счастливую парочку, но, увидев, что они оба с улыбкой смотрят на ее дочь, смягчилась и тоже доброжелательно посмотрела на нее. Сидящая рядом со мной Нина вздохнула с облегчением. Слезы высохли, спина распрямилась. Я не стала копать дальше. Такого запроса клиентки у меня не было. Было важно узнать, как родители относятся к ней, чтобы спокойно уехать за 39 земель в неизвестную Америку. Теперь Нина видела их дружелюбные взгляды, и это привело ее к умиротворению, стало ресурсным состоянием перед тем, как сделать окончательный выбор. На этом я завершила расстановку. Меня никто не спросил, что за фигуру я ввела в расстановку. А если бы спросили? Я ответила бы: это была тайна. Зная много лет мать Нины Тамару, самоуверенную, властную, красивую женщину, львицу по гороскопу и львицу по жизни, я никогда не слышала ее разговоров о других женщинах в жизни мужа. Да разве о таком рассказывают в светских беседах? Ниночка уехала счастливая, и я тоже попыталась забыть эту историю. Хороша страна Америка. Через месяц Ниночка рыдала в подушку в своем шикарном новом доме в Аризоне. Дом оказался преогромным, а убираться там приходилось ей. К тому же дом был оформлен в кредит, а выплачивать его предстояло еще лет 15. В стране бушевал кризис. Семьи массово покидали маленький городок, устремляясь на поиски лучшей жизни в большие мегаполисы. Работы у Ларри поубавилось, соответственно, денег тоже. Его дочь Тесс устроила настоящий террор мачехе и ее отпрыску, так что Нина порой даже опасалась за жизнь сына. Когда молодая жена в отчаянии набросилась на мужа с упреками, главным из которых был тот, что собственной крыши над головой у него нет, флегматичный американец парировал. «Но ведь и ты меня обманула, сказав, что работаешь стоматологом». Крыть было нечем, надо было жить дальше. Ларри купил ей маленькую машину. Она окончила курсы вождения и стала домашним извозчиком. Возила Тесс в школу, на медосмотр, в бассейн, к бабушкам и дедушкам. Мужа, который в целях экономии не заводил свой огромный джип, она тоже возила по делам и на стадион, поболеть за местную баскетбольную команду. Коленьку устроила в подготовительную группу юных скаутов, где его учили быть примерным, то есть удобным американцем. Там его окрестили звучным именем — Рик, что означает «мощный, храбрый», вместо невнятного русского Коля. Маминого нового мужа Ларри мальчику велели называть папой. На воспоминания о родном отце было наложено табу. Нина не взяла с собой ни одной фотографии бывшего мужа. Мало того, приехав навестить родню через полтора года после отъезда, она согласилась пойти с сыном в гости к родителям первого мужа только с условием, что они ни словом не обмолвятся о том, что Богдан — его родной отец. Глядя на внука, который был копией их погибшего единственного сына, родители Богдана, глотая слезы и превозмогая волнение и боль от нахлынувших нелегких воспоминаний, слово сдержали. Они были согласны на все, лишь бы изредка видеть маленькую копию своего любимого мальчика. А Коля Рик остался не только без отца, но и без поддержки бабушки и дедушки. Общаться с внуком им было разрешено, но только один раз в полтора-два года при условии полного сохранения тайны. Во время наших редких встреч с Тамарой и ее дочерью я старалась пролить свет на последствия, к которым могут привести семейные тайны. Но женщины меня словно не слышали, либо не хотели слышать. Наконец, Нина прочла одну из моих книг. В очередной свой приезд в Одессу она решилась сделать расстановку на взаимоотношения в своей новой американской семье. Такие семьи принято называть лоскутными, по аналогии с одеялом, сшитым из лоскутков. И сейчас это одеяло трещало по швам. За несколько дней до расстановки Нина вняла моим словам и сказала сыну, что Ларри не его родной отец. Его родной отец Богдан погиб в автокатастрофе. Рассказала она это не напрямую, а как мы с ней договорились, как сказку. Ехать на кладбище на могилу отца семилетний Рик был не готов. Но, к изумлению матери, он не удивился. Подняв глаза к небу, мальчик с глубоким недетским вздохом сказал: «Я знаю, мама. Мой папа сейчас на небе и смотрит на меня». Расстановка. Мы поставили в расстановку новую семью Нины в полном составе. Ларри, Нина, Тесс, дочь мужа и маленький Рик. Судя по тому, как их расставила Нина, можно было предположить, что в семье царил полный хаос. Никто никого не видел, всем было некомфортно, и никто не мог найти свое место. Мы дали энергиям подействовать, а заместителям — возможность двигаться. Через несколько минут все выстроились в одну линию. Ниночка с сыном на шаг впереди, Ларри с дочкой немного позади. При этом Тесс заняла место партнерши отца. Глаза у всех были опущены вниз, словно они боялись увидеть то, что было впереди. И, кажется, единственное, что их всех объединяло, — ее величество смерть. И я не стала вводить эту фигуру в расстановку. Обратив внимание, куда бросают взгляды Нина и ее сын, я положила перед ними заместителя погибшего Богдана. Заместительница Нины сжала кулаки и, поджав губы, пыталась справиться с комом в горле. Раздражение и злость душили ее. «Ты злишься на него?» — мягко спросила я. «Да, я злюсь на него. Он причинил мне страшную боль. Мне даже хочется сказать, так тебе и надо». Заместительница сгорбилась, опустив голову и обхватив ее руками, словно собралась рвать себе волосы. Из груди женщины вырывались глухие рыдания. Я перевела взгляд на клиентку. Сквозь слезы в ее серых глазах блестели огоньки злости. Заместителя Рика словно всасывала в энергетическую воронку отца. Он вначале удивленно смотрел на него, медленно обходя по кругу. Потом упал на колени, уставившись в пустоту сухими горящими глазами. Лег рядом с отцом и вытянулся. Я ввела вместо заместительницы саму Нину и показала всю открывшуюся картину. «Душа твоего сына стремится к отцу, когда ты исключаешь его из семьи. За что ты так злишься на первого мужа? Он обидел меня. В тот день мы поссорились». Он хлопнул дверью, крикнув напоследок, что уходит к другой. «Ой, если бы все можно было вернуть!» «Данечка, родненький, любимый мой!» Нина, как подкошенная, упала на грудь заместителю первого мужа и дала волю горючим слезам и непрожитому горю. За считанные секунды она снова проделала путь роковых потерь от шока, неприятия, злости, обиды до понимания, прощения, благодарности и любви. Ее сын в ходе драматичного монолога словно оттаивал, оживал. Наконец он широко открыл глаза и поднялся. Я попросила его склониться перед отцом, выражая уважение к его жизни, смерти, к его судьбе. Последняя фраза: «Папа, ты всегда живешь в моем сердце. Когда-нибудь мы с тобой обязательно встретимся. А пока смотри на меня доброжелательно и радуйся, что я живу». Окончательно высвободила мальчика из энергии смерти. Нина тоже долго стояла в поклоне перед бывшим мужем, пока вздох глубокого облегчения не вырвался из ее груди. Только после того, как Нина увидела и обняла сына, мы смогли продолжить расстановку и довести ее до гармоничного завершения. Я не буду описывать следующую часть расстановки, так как в этой главе мне хочется поговорить о совпадениях, которые происходят в жизни и отражаются в расстановочном процессе. «Мама, можно?» Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на вопросы. Автор неизвестен. Следующую расстановку в этот день заказала миловидная женщина с очаровательными ямочками на щеках и роскошными пышными формами. Ее тоже звали Нина. И это было первое совпадение, перекликающееся с предыдущей расстановкой. Потом совпадения посыпались как из рога изобилия. Возраст, даты, сама суть вопроса. Я не могу найти свое место в жизни. У меня море идей, но ничего из задуманного я не могу довести до конца. Если мне везет, и я достигаю цели, то находится кто-то, кто этот результат присваивает. В личной жизни ничего не складывается. Мужчины быстро надоедают, и я их выгоняю. С мужем разошлись, прожив 8 лет. Через 2 года он выкрал у меня сына, которому исполнилось 8, и увез к своим родителям в Казань. Я была бессильна. От меня, как гражданки Украины, даже заявление в милиции не приняли. Расскажи немного о своей семье. Как твои родители? Состоят ли до сих пор в браке? Есть ли братья и сестры? Спросила я. Да, родители живут вместе. Они до сих пор любят друг друга. И меня тоже. Счастливо улыбаясь, произносит Нина. А были ли у кого-то из родителей партнеры до их знакомства, женитьбы? Нет. То есть да, мама была замужем, была очень пышная свадьба, больше сотни гостей, оркестр. Потом что-то не сложилось, и она выгнала мужа, когда была уже на 8-м месяце беременности, и портрет мужа со всех фотографий свадебных мать удалила. А ребенок? Что случилось с ним? Нина некоторое время непонимающе смотрела на меня, потом, словно сама удивляясь собственным словам, произнесла: «Так ничего не случилось. Я родилась. А когда мне было 11 месяцев, мама вышла замуж за папу. Папа у меня хороший, добрый, любит меня». «Значит, отец у тебя не родной? Тебя воспитывал отчим?» — уточняю я. «Он самый лучший отец для меня, а не отчим. Он меня удочерил. Мне другого папы не надо. Без того папы жили и не умерли», — повторяет женщина чьи-то слова. «Да, я понимаю, что ты хорошо относишься к человеку, который тебя удочерил и воспитывал. А что с твоим родным отцом? Что ты о нем знаешь? Где он сейчас? Жив ли?» «Не знаю и знать не хочу. Он плохой, раз мама его выгнала. Она даже его физиономию со всех свадебных фотографий вырезала. Наверное, еще тот гад был. Я даже не знаю, как он и выглядел». Женщина раскраснелась, жесты ее стали рубящими, резкими, в голосе чувствовались нотки досады, которые расшифровывались. «Да при чем здесь биологический отец, если есть другой, родней родного? Я пришла за счастьем, которого нет ни в одной сфере жизни. Вопросы о мамином первом муже только уводят от главной цели. Все мужчины — сволочи». К сожалению, так думают многие. Я не исключение. Обжегшись на измене мужа, которая тогда была для меня, любящей жены и молодой мамы нашей 6-месячной дочки, ударом в спину, ножом в сердце, выбитым стулом из-под ног, я перестала доверять миру вообще, и мужчинам в частности. Воспитывая дочь, мне и в голову не приходило сказать ей теплые слова в адрес ее папы. Наоборот, я копила факты и доказательства его низости и подлости. Такие, например, как квитанции об алиментах по 3 рубля в месяц. Для чего? Чтобы доказать ей свою правоту и праведность. Вот какой твой папа гад, а мама святая жертва. Просто цаца. Если бы я знала тогда, если бы все женщины знали, что своей обидой, болью, разрывающей душу, мы пилим, словно холодным ржавым ножом, сердца наших детей пополам. Мы мстим нашим детям за их отцов, за то, что сами не умели сложить и сохранить в наших семьях. Отыгрываемся на невинных младенцах за промашки и ляпы их нерадивых пап. Потом сами удивляемся, почему ребенок не знает, чего хочет, почему у него нет цели в жизни, почему у него все валится с рук, почему он так себя ведет, почему у него не складывается карьера, семья, жизнь. Ведь мы так старались, мы делали все наилучшим образом. Мы были мамой и папой в одном лице. Но не может одна корова давать столько же молока, сколько дают две. Не может мать, даже самая лучшая, дать своим детям любви из-за себя и из-за того парня, то есть за родного отца. Мало того, мы не только не поливаем тот корень, которым для человека является его отец, мы его рубим, бьем по нему, выдергиваем. А некоторые напрочь отпиливают отцовский стержень, аннулируют его, выскочив замуж, меняют фамилию, подделывают документы, оформляют усыновление без ведома и согласия детей и кровных отцов. И в этой страшной мести бывшим возлюбленным перетягивают детей на свою сторону баррикад. Случай с Ниной из этой серии. Она в детстве восприняла много интроектов, навязанных убеждений и обид матери на отца. Будучи детьми и доверяя родителям, мы глотаем их верования, убеждения и догмы, не разжевывая, принимаем за истину даже самые бредовые идеи. Для Нины родной отец — редкая сволочь. Ей меньше всего хочется идти и смотреть в его сторону. А значит, этот человек из семьи исключен. И именно в эту сторону нам и надо идти. Расстановка. Я прошу Нину расставить свою семью, маму, папу и себя. Когда три фигуры заместителей выстроились в центре комнаты, что-то заставило меня уточнить у клиентки: «Это твой родной отец?» Она снова некоторое время смотрит на меня непонимающим взглядом. «Да? Нет. Это мой папа. Отец или отчим? Он мой папа. Он меня воспитал. Я его люблю. У меня язык не поворачивается назвать его отчимом». Родного отца Нина снова исключила. Я понимаю, что столкнулась с сильным сопротивлением. Я не могу достучаться до клиентки. А надо ли? Может, следует остановить расстановку, объяснив Нине, что без самого важного элемента — кровного отца — мы никуда не продвинемся. Но фигуры заместителей в центре уже начали свой танец под беззвучную музыку пробудившегося системного поля. Немного постояв в замешательстве, заместительница Нины резко зигзагами заметалась по комнате. «Я ничего не чувствую. Внутри все онемело. Меня несет, словно мне не за что зацепиться. Я хочу к маме, и в то же время боюсь ее. Вся в отца», — раздраженно говорит заместительница матери. «У меня к дочке теплые чувства, и все-таки фоном идет раздражение. А этого человека я люблю». Женщина подходит к мужчине, они берутся за руки. Мужчина чувствует себя отлично. К приемной дочке относится хорошо, испытывает ровные чувства. Женщина, замещающая Нину, по-прежнему не находит себе места. Я настаиваю на своем и прошу Нину выбрать кого-то на роль ее родного отца. Она неохотно встает и ставит в расстановку мужчину. Поле наполняется энергией. Заместитель отчима опускает глаза. Мать выдергивает у него свою руку и сжимает кулаки. Из-под лобья смотрит на бывшего. Тот также из-под лобья смотрит на нее. Он тоже зол, но взгляд его полон любви. Нина, до этого неприкаянно бродившая по пространству, останавливается и, как завороженная, смотрит на отца. Ее тянет к нему, но она опасливо смотрит на мать, как будто ждет ее позволения. На вопрос о своем состоянии заместительница матери, не отрывая глаз от мужчины, произносит: «Я как оцепенела. Чувствую ненависть и отвращение. Я готова глаза ему выцарапать. А все равно чувствую, что виноват не он». Женщину трясет. У Нины нет никакой информации, что бы это могло значить. Я ввожу в расстановку еще одного мужчину, мысленно давая ему роль того, кто виноват. Постояв немного, мужчина, криво усмехаясь, направляется к заместительнице матери. Та вскрикивает, пятится к стене, закрывает голову руками и начинает оседать на пол. Я еле успеваю подхватить ее и отвожу на безопасное расстояние. Что это было? Наверное, это было насилие. Тело скрутило боль. Мне даже кажется, я почувствовала запах крови и алкоголя. Похоже, мы попали в самый эпицентр беды. Пока я суетилась возле заместительницы матери, мужчина в роли родного отца замахнулся на того, кто виноват. Обидчик сжался и ретировался с поля. Женщина посмотрела на бывшего мужа другими глазами. Она не могла сдержать слез. Я попросила ее сказать ему: «Я тебя с ним путаю. Я видела в тебе другого человека. Я переложила на тебя всю вину и ответственность. Мне так жаль. Прости меня, если сможешь. Я отняла у тебя все, даже дочь». Женщина подошла к бывшему мужу. Они обнялись. К ним медленными шагами приблизилась дочь. Они приняли ее в свои объятия и долго стояли в блаженном молчании. Завороженная гармонией происходящего, я не сразу обратила внимание на клиентку. Она стояла, протягивая руки к этому треугольнику, в центре расстановки. Ее полные слез глаза взывали к участию. Я подвела ее к заместителям родителей и поменяла местами с заместительницей. Нина отпрянула назад и по-детски спросила: «Мама, можно?» И только после кивка матери она упала в объятия отца, который с любовью прижал ее к груди, и разрыдалась взахлеб. Боюсь, что я без конца повторяюсь, но это правда, и я не знаю, как выразить ее по-другому. Уходила с расстановок совершенно другая женщина, другая Нина. Женщина с сияющими глазами, уверенная в себе, наполненная и счастливая, всем своим видом и состоянием подтверждая, как важно для каждого человека иметь два корня, две ноги, два крыла, двоих родителей, что самый лучший, заботливый и любящий приемный отец не может возместить естественный источник энергии отцовского рода, и обрести свою целостность помогает принятие отца, матери и всех своих прародителей. Вот такие две истории, такое вот совпадение в один день. Две семейные расстановки на одну тему — темы родных и приемных родителей. Говорить или не говорить, признаваться или скрывать, прояснять или утаивать, быть или не быть. Из этих расстановок становится совершенно ясно, что все тайное когда-то становится явным. Но на этом, как оказалось позднее, эпопея с приемными родителями и совпадениями не закончилась. Непредсказуемо и неожиданно, и для меня в том числе, она имела продолжение. Как обухом по голове. На следующий день мне позвонила Ниночка, расстановка которой вчера была первой. Тревожной скороговоркой она сказала, что нам надо встретиться. «Случилось такое, такое, такое! Надеюсь, все живы?» Успела я втиснуть три слова в поток бессвязной речи девушки. «Да, но лучше бы...» Дребезжащий от боли и усилий справиться с ней голосок Нины прервался на высокой ноте, захлебнувшись в слезах. Сдавленным шепотом она промолвила еле слышно. «Так я буду в 4 часа». И повесила трубку. До 4 у меня был прием. Но когда я работала с другими людьми, фоном шли беспокойные мысли о Ниночке. Что же такое случилось? Нина пришла с Колей Риком, который по американским меркам сразу позаботился о своем комфорте. Он разлегся, закинув ноги на спинку дивана. Парень отказался от угощений, но периодически требовал от мамы похода в Макдоналдс. Тон его мне не понравился. Он уже привык к Макдоналдсу. В Америке для детей там рай. Словно оправдываясь, объяснила Нина. А сыну спокойным голосом на английском строго сказала, чтобы набрался терпения, пока мы не завершим наш разговор. 7-летний Коля был почти одного роста с мамой, отчего Ниночка казалась мне еще более беззащитной и хрупкой. Оставив юного американца у компьютера, мы с Ниной уединились на моей кухне. Подперев хорошенькое личико двумя руками, она собралась мне поведать свою невеселую, судя по обжигающей тоске в глазах, историю. Но смогла вымолвить только «Я им не родная». Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Я даже не смогла ее утешить. Эта фраза и меня ударила как обухом по голове. В продолжение всего разговора мне казалось или хотелось, или я надеялась, что Нина остановится, рассмеется и скажет «Я пошутила». Девушка взяла себя в руки, буквально обхватив себя за плечи обеими руками и раскачиваясь, словно баюкая свою боль, продолжала. «Вчера, узнав, что я иду на расстановки, отец неожиданно впал в бешенство. Он кричал, что мне надо больше заниматься сыном и порядком в доме, а не ходить черт знает куда, что Надя неизвестно чем занимается, а расстановки — полная чушь, сектантство и профанация». Если бы я знала, что он так разозлится, я бы придумала другую причину ухода из дома. Но мне уже надоело обманывать. Ведь куда бы я ни шла, с кем бы ни встречалась, все поливалось грязью. И подруги, и встречи школьных друзей, и поход в гости к бывшей свекрови. Я огрызнулась в ответ, подхватила сына и ушла. Но я не люблю находиться в контрах с людьми. Сегодня утром я, счастливая и окрыленная после вчерашней расстановки, пошла к родителям мириться. Боже мой, что было? Ниночка обхватила руками голову, словно защищаясь от удара, и сквозь слезы продолжала. «Мама почему-то меня не защищает. Никогда. Может, она сама боится отца? Вчера она тоже отскочила в сторону и не проронила ни единого слова. Папа схватил Коленьку за руку, втолкнул в другую комнату и захлопнул за ним дверь, рявкнул на мать, пытающуюся ринуться за любимым внуком. Меня швырнул на стул, который поставил в центре гостиной. Заложив одну руку за спину, а указательным пальцем другой руки разрубая воздух, как шашкой незримого врага, он вылил на меня ушат грязных матерных слов и нелестных эпитетов. Его манеру отчитывать меня как преступника на допросе я помню с детских лет, но матом он ругался впервые. Периодически он замахивался на меня кулаком, но не бил. Они меня никогда не били. Мне нелегко повторять его слова, это звучало страшно. «Да что ты себе позволяешь, дрянь неблагодарная! Да мы тебя, засранку, кормили, поили, в люди вывели. Дали столько, сколько и родные родители своим детям не дают. Да, видно, правду говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Вся в мамку свою, проститутку подзаборную. Она даже не знала, от кого тебя родила. Так жизнь свою в тюряге и закончила. Ты бы изгнила в тюрьме или зачахла в детдоме для таких недоделанных отпрысков, как ты. Да чтоб мои глаза тогда ослепли, когда тебя увидел. Самое худющее, самое квелое, меньше всех. Три вершка от горшка. Глянул, и сердце сжалось, пожалел. Других уже и не видел. И вот тебе благодарность. Дождались. Хвостом махнула и в Америку смылась. Нас не спросила. Эгоистка беспросветная. Сволочь мерзопакостная. И мальчишку забрала. Всю жизнь нам испоганила. И пацану позволяешь нам и себе на шею сесть. Убирайся вон. Нина закончила, а я все ждала и не дождалась какой-то чудо-метаморфозы, заветных слов. Ты нам родная, я пошутил. Для порядка, острастки. Воспитательный, так сказать, момент. Помимо этого, в ожидании нашей встречи, Нина уже успела посетить племянницу папы Алену, с которой была дружна. От нее она услышала подоплеку всей этой истории и своего удочерения. Когда мне было лет 16, в разговоре с подружкой я что-то сболтнула про усыновление детей. Дядя Николай подошел и дал мне пощечину. Если бы не эта затрещина, мне бы тогда и в голову не пришло, что ты им не родная. Дядя Коля с женой уехали отдыхать. Через какое-то время вернулись уже с ребенком. Взрослые о чем-то загадочно шептались и переглядывались. А мне, наивной девочке, даже не было странно, что ты уже ходишь ножками. Второй раз ясность насчет твоего удочерения проявилась на каком-то семейном юбилее. Сослуживец дяди, подняв бокал, начал говорить тост. В наше время редко встречаются такие щедрые душой люди, как Николай Артемович, которым не безразлична доля чужих детей. Дядя кинулся в его сторону, гости вытолкали взашей. Постепенно друзья и знакомые, знающие или догадывающиеся о приемном ребенке, были вытеснены из круга общения или сами ретировались. Осталась только семья, призванная строго хранить тайну. Нина продолжала рассказ, иногда перескакивая с одного на другое. Ей важно было выговориться. В минуты откровения она не так чувствовала остроту боли, которая словно зубным бором сверлила ее душу. Бабушка Лина, мамина мама, с которой мы ссорились чаще всего, незадолго до смерти, уже очень больная, подозвала меня к себе. Гладя дрожащей рукой меня по голове, она начала говорить. «Девочка моя, прости меня. Я была слишком строга с тобой. Но я должна, я хочу тебе сказать. Я хочу открыть тебе тайну». Она приподнялась, но через мгновение снова откинула голову на подушку. «Нет, я не могу. Они убьют меня. Иди, ступай, деточка». Теперь я понимаю, какую тайну хотела открыть мне бабушка и кого она так сильно боялась. С моим папой шутки плохи. Я слушала Нину, меня распирали чувства с общим знаменателем — недоумение. Я помнил рассказы Тамары об устремленности к карьерному росту, разочарование, что все оборвалось, осталось недостигнутым из-за перестройки и развала института, в котором она руководила стратегически важным отделом. Вспоминала об отношении к сексу как неприятной повинности, об абортах. Но не могла я родить. Вот-вот должно было быть повышение по службе. Наблюдая за отношениями в семье в наши редкие встречи, я иногда ловила себя на мысли, что Тамара стесняется своей дочери, пытаясь как-то объяснить и оправдать ее непородистость. Действительно, Тамара с Николаем были статными людьми, интересной парой, высокие, красивые. Они гордо несли себя по жизни, несколько свысока глядя на других людей, Нина, наверное, в бабушку пошла, мать мужа. Такая же маленькая, тощенькая, ни кожи, ни рожи. И добрая такая же, как свекровь, и ласковая. Сексуальная тоже явно не в меня. Но лицом надо отдать должное. Ниночка удалась, миленькая. Размышляла вслух, любящая покритиковать всех и вся Тамара. Сейчас я чувствовала себя волком, которого повели по ложному следу. Кинутым, использованным и обманутым. Мне было больно, мерзко, неприятно. Меня начала бить дрожь, слегка подташнивала, словно хотелось вырваться, освободиться от вранья, которым меня кормили много лет. Мы не были с Тамарой близки, хотя она называла меня подругой. Встречались во время шопингов, на концертах и в кафе, чтобы поболтать за жизнь. Ей нравилось дружить с людьми намного моложе себя. Мы обе львы по гороскопу и лошади, с разницей в 12 лет. О нашей разнице в мировоззрениях и характерах добрая Тома говорила. «Вот я лев так лев, настоящий царь природы, а ты, Надя, какой-то слишком мягкий, недоделанный лев». Почему же сейчас ее обман, вернее, тайна, которую мне не открыли, которую мне не доверили, отзывается в сердце такой мукой? Если я испытываю такие чувства, то что тогда чувствует эта девочка, ее дочь, судорожно обнимающая себя за плечи, чтобы унять волнение и дрожь в теле? А Нина продолжала рассказывать то, что по большому секрету племянница Николая Алене рассказала его сестра Нелли. Ее мать Тамара ненавидела всеми фибрами души. Уж неизвестно почему. Откуда ноги растут? Все в жизни Тамары и Николая складывалось наилучшим образом. Им было хорошо вместе. Она любовалась его статной фигурой мастера спорта по легкой атлетике, его решительностью и стремительным продвижением по служебной лестнице. Полковником он стал уже в неполных 38 лет. Он гордился ее дипломатичностью, умением вести светские беседы, точеной фигуркой и шикарными каштановыми волосами ниже пояса. Он ревностно, но с восхищением наблюдал, как на любой вечеринке подвыпившие мужчины оставляли своих жен и кружились вокруг его жены, словно она была соткана из медовых сот. Не устраивало Николая одно. Жена была холодна в постели. Ему даже казалось, что она стискивает зубы при исполнении супружеского долга. А про детей вообще речи быть не могло. Пока. Пока они еще молоды. Пока еще не добились всех высот в карьере. Пока еще надо пожить для себя. Тома наперекор ему сделала два аборта. Помимо всего прочего, она еще боялась испортить красоту и стройную фигуру. Николай надеялся и весь пыл отдавал работе, помогал сестре и нянчился с племянниками. Однажды в командировке их машину занесло в кювет. Была сильная метель, водитель не справился с управлением на обледенелой трассе. Все обошлось благополучно, если не считать легкого сотрясения мозга у водителя и сильного ушиба колена у Николая. На попутной машине их доставили в ближайшую деревенскую больницу. Здесь еще топили дровами. От забытого духа детства защемило сердце. После осмотра ноги фельдшером и его простецкого резюме. Ерунда, заживет как на собаке. Перевязку ему делала небольшого роста, славная личиком медсестра. Стыдливо опуская взгляд голубых глаз, гася их небесный огонь длинными пушистыми ресницами, она ловко упаковала ногу Николая в тугую повязку. В конце заботливо пригладила ее двумя ладошками и укрыла одеялом. Их взгляды встретились, и они оба потеряли голову. Дрожащие от желания и страсти тела слились в знак инь-ян и сползли вместе с одеялом на пол у потрескивающей дровами печи. Они любили друг друга долго и нежно, словно пустынные путники, истрадавшиеся от жажды. Они не могли ее утолить. Впервые за много лет Николай проснулся, ощущая себя живым, наполненным и счастливым. Вся его жизнь с когда-то любимой, но чопорной и бесчувственной Тамарой показалась ему огрызком черствого сухаря. Несколько дней он купался как сыр в масле, в прямом и переносном смысле. Медсестричка, которую звали Наташа, отпаивала его свежим молоком, кормила домашними яйцами, творогом со сметаной, а потом отдавала ему все себя, жадно прижимаясь своим гибким молоденьким телом к его спортивному торсу и осыпая поцелуями. От острого ощущения удовольствия, счастья и телесной радости мужчине порой казалось, что не у его водителя, а у него сотрясение мозга. Сейчас мозги встанут на место, и счастье исчезнет, быль окажется сном. Он подолгу держал Наташу за руку или крепко прижимал к груди, качая как ребенка, чтобы только продлить сладостные моменты. Любуясь и любуясь друг другом днем и ночью, они узнавали друг друга и прикипали сердцами все больше. Наташа нехотя рассказала Николаю свою короткую, но горькую историю жизни. Живет она одна, с коровой. Несколько лет назад, когда училась в городе в медучилище, отец убил ее мать. По пьяни, из ревности. Младших сестру и двух братьев взяла на воспитание тетка, бездетная сестра матери, а Наташа в свои 15 была никому не нужна. Она осталась круглой сиротой. У нее была мечта поступить в медицинский институт. Лечить и спасать людей она научилась и полюбила с детства. Помог папин буйный характер, сметающий и сбивающий все и всех на своем пути. Рассказ Наты тронул даже сердце Николая, по долгу службы имевшего дело с разными человеческими судьбами и историями. Девушка сидела, обхватив руками коленки, мечтательно смотрела в небо, а по плечам были разбросаны пушистые светлые волосы. «Я надеюсь, что у меня все получится. Вот и тебя я намечтала, такого, какой ты есть. И счастье наше, и ребеночка нашего будущего». Эта фраза ударила Николая как обухом по голове. Он словно после долгого сна выпал в реальность, вспомнив, что он полковник КГБ, что дома его ждет жена, работа. «Наташа, я женат. Прости, я сам не понимаю, как потерял голову. Мне было очень хорошо с тобой, как нигде, никогда и ни с кем. Но у нас с тобой разное будущее». Вздрогнув как от удара, Наташа не смогла вымолвить ни слова. Она оделась, шагнула к двери, остановилась, медленно развернулась и, глядя на него голубыми, по-детски беззащитными глазами, промолвила: «Какое счастье, что ты был, что ты есть в моей жизни. Родной мой, просто знай, что я тебя очень люблю». Мораль взяла верх над чувствами. Николай вернулся домой. Душевную пустоту загружал работой, пропадая до ночи на службе. Он стал настаивать на ребенке, обещая Тамаре, что все заботы о нем возьмет на себя. «Ну, не хочешь фигуру портить? Давай возьмем ребенка из детдома. Нам уже почти по 40. Жизнь без детей пуста». Но Тамара отмахивалась, убегала в свой институт, где ей сулили должность начальника отделения. Собственная «Волга» с водителем, слава, почет и власть. Пеленки в эту схему не вписывались. Николай сорвался. У него болела и выла душа. Ему хотелось напиться и забыться. Но ноги понесли его к машине. Отпустив водителя домой, он сел за руль и уже через час обнимал любимое, пахнущее молоком и ромашками тело Наташки. Наташа была беременна. Она не собиралась делать аборт. Она носила в себе любовь. И это было священно. Девушка не знала, как сообщить ему об этом. Да если бы и знала, она не стала бы выдергивать его из его правильной жизни, в которой он от нее ушел. Николай ожил и расцвел, если так уместно говорить о мужике. Он стал часто приезжать к Наташе, выкраивая каждую свободную минутку. Он подправил крышу на домике, в котором она жила, колол дрова, копал огород, косил сено для коровы, пил парное молоко и неиссякаемые ласки возлюбленной. Тамаре говорил коротко: «Командировка». И оставался в деревне на ночь. Жена, практически равнодушная к мужу, как уже завоеванному призу, приз этот никому отдавать не собиралась. Умная и наблюдательная, заподозрив неладное, она начала сопоставлять факты, издалека задавать вопросы сослуживцам, приперла к стенке его водителя. Тамара, осознав угрозу, повисшую над ее семьей, прибегла к оружию многих жен высокопоставленных особ советского времени. Она пошла в штаб КГБ к генералу, пожаловалась на частые командировки мужа и его измены. Как и следовало ожидать, Николаю, как предателю родины, то бишь нарушителю моральных устоев советской семьи, поставили ультиматум. Либо он кладет партбилет на стол, ему грозит понижение в звании с направлением в тьму таракань. Либо он, как осознавший все товарищ, возвращается в семью и оставляет все привилегии и регалии при себе. Скрипя сердце и скрипя зубами, Николай выбрал второе «либо» и второй раз предал свою любовь. Тамара, проанализировав свои промахи в семейной жизни, перестала противиться сексу, иногда сама настаивала на исполнении мужем супружеского долга, а однажды даже совершила подвиг, вздрагивая от отвращения, сделала мужу минет. Она сама начинала разговоры о рождении ребенка, пошла к врачу, который вынес ей окончательный вердикт. Детей она больше иметь не сможет. Аборты сделали свое дело. Месяца 4 Тома играла роль беременной женщины. Ее тошнило, ломило поясницу, темнело в глазах. Букет всех симптомов, собранных понаслышке от беременных подруг. Когда муж был в командировке, у Тамары случился выкидыш. По приезду мужа она закатила ему истерику, сказав, что виной всему стресс от его измены, что он виновен в том, что детей она больше иметь не сможет. Николай действительно чувствовал себя во всем виноватым, испортившим жизнь своей жене. Теперь было бы бесчестно оставить ее одну. Тем более, что она сама заговорила о приемном ребенке. Но мужчина не хотел приемного ребенка, ведь в нескольких километрах от города подрастал его родной ребеночек, его сын или доченька. Он сам загнал себя в ловушку и не знал, как из нее выбраться. Лучшее, что он смог придумать, так это послать в деревню водителя, разузнать, что с Наташей и кто у него родился. Рассказ водителя только добавил муки в его сердце. Наташу избил ее родитель, которого по амнистии выпустили на свободу, и раздетую вытолкал из дома. Она прибежала в больницу, просилась переночевать. Фельдшер, имевший виды на девушку, заметил ее округлившийся живот. В пьяном угаре обрушил на нее поток грязи и захлопнул дверь перед ее носом. Больше в деревне Наташу никто не видел. Приемыш. Николай умел брать себя в руки. Долгие годы службы в КГБ научили его маскировать свою суть. Он не выдал на гора ни одной эмоции, ни одной слезинки. Сжав железной рукой свое сердце в кулак, он стал жить дальше. С головой ушел в поиски кандидатуры ребенка на усыновление. Ведь должен, в конце концов, кто-то в старости подать ему стакан воды. Конечно, он хотел пацана. Вместе ходить на рыбалку, смотреть футбол, копаться в двигателе машины. Но когда они впервые через пару лет после начала поиска ребенка приехали в детский приют в Прикарпатье, в поле его зрения попала худенькая маленькая девочка, настоящая дюймовочка. Она тонула в балахонистом не по размеру байковом платьице. Среди десятков пар детских глаз, замерших в ожидании, он встретился с мучительно знакомым взором небесно-голубых глаз. Малышка опрометью метнулась к нему, обхватила двумя ручонками его ногу и замерла. Тамара брезгливо, презрительно поджала губы. «Моллюск какой-то недоношенный». Но вслух сказала: «Коля, мы же пришли за мальчиком». И вообще у нее с мужем были разные цели. Он хотел ребенка, а она с помощью ребенка остаться с ним, быть замужем, как за каменной стеной. Они продолжили поиски подходящего ребенка. Им предлагали то грудничков, от которых Тома отпиралась руками и ногами, то уже совсем подросших сирот. Параллельно Николай наводил справки о голубоглазой девчушке, которая не выходила у него из головы. Что-то щемящее, родное и теплое шевельнулось в его железобетонной груди, когда он снова подумал о ней. Девочку звали Саша, ее недавно перевели в приют из тюремных яслей. Мать ее посадили за воровство и бродяжничество. Она была невменяемой, с кровоподтеками на теле и свежим глубоким шрамом над бровью. Не помнила, как ее зовут, не знала, от кого у нее ребенок. На нее, как в таких случаях водится, хотели повесить всех собак. Умерла молодая женщина при родах в тюрьме. тварь подзаборная! Зачем только такие на свет рождаются и рожают других?» — возмущался праведник и моралист полковник КГБ. После долгих, безрезультатных поисков угодного обоим кандидата на усыновление, супруги вернулись за Сашей. Тамара смирилась, трезво оценив, что эта малышка для нее намного безопаснее, чем десятилетний озлобленный пацан с бандитскими повадками. Девочки поменяли имя, дату рождения и дали свою фамилию. На прощание мы с Ниной обнялись. Что я могла ей сказать, кроме как прижать с любовью к своей груди? Уже за дверью она оглянулась и сказала: «Надя, я давно знала, но я не хотела этого знать, что мои родители мне не родные. Я ведь училась в медучилище, и еще там поняла, что с такой группой крови, как у папы, и такой, как у мамы, не могла родиться я. И еще. Моя мама ни разу в жизни не обняла меня так, как обнимаете вы. Когда я хотела к ней прижаться, она отстраняла меня со словами: «Что за телячьи нежности?» Вот так. Такие две расстановки в один день. Такая вот жизненная история, история об удочерении, всплывшая на поверхность через 25 лет. Почему тайна за семью печатями стала явной после чужой расстановки о родных и приемных родителях? Неужели морфологическое поле в расстановках работает так мощно и широко? Или это совпадение? Случайность? Возможно, тайна уже созрела и висела в воздухе. Возможно, Николай при своем внешнем пренебрежении к методу расстановок внутренне опасался, что расстановка откроет мне неправду, прежде чем он готов будет сделать это сам. И чтобы не оправдываться, он решил раскрыть карты. Но сделал это так грубо, резко, бесцеремонно, так болезненно. А может, Николай вымещает на девушке свою злость на женщин, которые причинили ему боль? А может, его взбесило осознание того, что его мечта и цель удочерения, поднесенный стакан воды в старости, лопнул, как мыльный пузырь? А может... Может быть. Возможно, все. Это жизнь. Давайте жить дальше.